Саша Ирби. Выпьемте чаю. В этом сборнике повести и рассказы о судьбах разных людей и философские миниатюры, отвечающие на вопросы «Куда?», «Почему?», «Как?», а на главный вопрос «Что?». Ответ остается за вами. Устраивайтесь поудобнее. Налейте себе чашечку душистого чая, мы начинаем.